Ночь, дополняющая до 740. Когда же настала ночь, дополняющая до 740, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Джуланнар Морская, когда царь Шахраман стал ее расспрашивать, рассказала ему свою историю с начала до конца. И царь, услышав ее слова, поблагодарил ее и поцеловал между глаз и сказал ей: «Клянусь Аллахом, о госпожа моя и свет моего глаза, я не могу расстаться с тобой ни на один час. А если ты со мной расстанешься, я сейчас же умру. Как же быть?» «О, господин», — отвечала невольница, — «приблизилось мое время родить, и мои близкие обязательно должны явиться, чтобы ходить за мной, так как женщины суши не знают, как происходят роды у женщин моря, а женщины моря не знают, как происходят роды у женщин суши. И когда мои родные явятся, я помирюсь с ними, и они помирятся со мной». «А как они ходят в море и не мокнут?» — спросил царь. И Джуланнар сказала: «Мы ходим в море, как вы ходите по земле, по благодати имен, написанных на перстне Сулеймана, сына Дауда, мир с ними обоими. Но только, о царь, когда придут мои родные братья, я скажу им, что ты меня купил деньгами и оказал мне милость и благодеяние, и тебе надлежит подтвердить им мои слова, чтобы они своими глазами увидели, каковы твои обстоятельства, и узнали, что ты царь, сын царя». «О, госпожа», — воскликнул тут царь, — «делай, что тебе вздумается, и это будет любезно. Я послушен тебе во всем, что ты делаешь». «Знай, о царь времени», — сказала невольница, — «что мы ходим в море с открытыми глазами и видим то, что там есть, и видим солнце, месяц, звезды и небо, как будто все это на лице земли, и это нам не вредит. И узнай также, что в море много племен и разнообразные виды всяких тварей, которые есть на суше, а также узнай, что все, что есть на земле, в сравнении с тем, что есть в море, очень мало». И удивился царь ее словам. А затем невольница вынула у себя из плеча два куска камарского алоэ и, взяв часть его, зажгла жаровню с огнем и бросила на нее эту частицу и засвистела великим свистом и начала говорить слова, которых не понимает никто. И поднялся из рукава ее великий дым, а царь смотрел. И потом она сказала царю: «О, владыка, встань, спрячься в каком-нибудь месте, и я покажу тебе моего брата и мать и близких, так что они тебя не увидят. Я хочу их вызвать, и ты сейчас увидишь на этом месте дивы и подивишься, какие создал Аллах великие разнообразные обличия и необычайные образы». И царь поднялся в тот же час и минуту и вошел в одно помещение и стал смотреть, что Джуланнар будет делать. А она зажигала куренье и колдовала, пока море не вспенилось и не взволновалось. И вышел оттуда юноша прекрасной внешности, красивый видом, подобный луне в ее полноте, с блестящим лбом, румяными щеками и устами, как жемчуг и яхонты. И он был больше всех тварей похож на свою сестру. И язык обстоятельств говорил о нем такие стихи: «Луна бывает полной каждый месяц раз, а красота твоя, та бывает полной во всякий день. Луна не сходит в сердце лишь одной звезды, а себе жилище в сердцах найдешь ты у всех людей». А затем вышла из моря посидевшая старуха, с которой было пять девушек, подобных лунам, которые имели сходство с девушкой по имени Джуланнар. И царь увидел, что юноша, старуха и девушки идут по водной поверхности и дошли до Джуланнар. И когда они приблизились к окошку, и Джуланнар увидела их, она поднялась и встретила их, радостная и счастливая. И, увидав ее, они ее узнали и вошли к ней и обняли ее, и заплакали сильным плачем. А потом спросили ее: «О, Джуланнар, как ты могла нас оставить на 4 года, и мы не знали, где ты? Клянемся Аллахом, мир стеснился над нами от горести разлуки с тобой. И мы ни одного дня не наслаждались ни едой, ни питьем, и плакали ночью и днем от великой тоски по тебе». И потом Джуланнар стала целовать руку юноши, своего брата, а также руки своей матери и двоюродных сестер, и они посидели с ней немного, расспрашивая ее, как она поживает, что с ней случилось и каково ей теперь. И Джуланнар сказала им: «Знаете, что когда я оставила вас и вышла из моря, я села на краю острова, и взял меня один человек и продал купцу. А купец привел меня в этот город и продал царю за 10 000 динаров. И царь стал заботиться обо мне и оставил из-за меня всех своих наложниц, жен и любимец, и, занявшись мной, забыл обо всем, что у него было и что было в его городе. И, услышав слова Джуланар, ее брат воскликнул: «Слава Аллаху, который свел нас с тобою, но я хочу, о сестрица, чтобы ты поднялась и пошла с нами в нашу страну к нашим близким». И когда царь услышал слова брата девушки, его ум улетел от страха, что Джуланар согласится со словами своего брата, и он не сможет ей помешать, хотя он охвачен любовью к ней. И он был растерян и очень боялся, что расстанется с девушкой. Но Джуланар, услышав слова своего брата, отвечала: «Клянусь Аллахом, о брат мой, человек, который меня купил, царь этого города, и это великий царь, и человек разумный, великодушный и превосходный, и до крайности щедрый. Он оказал мне уважение и обладает благородством и большими деньгами, и нет у него ребенка, ни мальчика, ни девочки. Он был ко мне добр и оказал мне всякое благо. И со дня, когда я к нему пришла, до сего времени я не слышала от него дурного слова, которое бы огорчило мое сердце. И он всегда со мной ласков и ничего не делает, не посоветовавшись со мной. И я у него в прекраснейшем положении и в полнейшем довольстве. И к тому же, если я его покину, он погибнет. Он ведь совсем не может со мной расстаться ни на одну минуту. А я, если расстанусь с ним, тоже умру от сильной любви к нему, так как он был со мной до крайности милостив во время моей жизни у него. И если бы был жив мой отец, моя жизнь у него не была бы подобна жизни у этого великого царя, значительного саном. Вы видите, что я ношу от него. И слава Аллаху, который сделал меня дочерью царя морей, а моим мужем величайшего царя земли. Не воспрепятствовал мне Аллах Великий и воздал мне взамен благом. У царя нет ребенка, ни мальчика, ни девочки». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.